Гостиница «Метрополь». В ресторане «Метрополь» за столиком рядом с фонтаном сидели Елена Иратова, Юрий Саблин и Яков Блюмкин. Подумать только, еще 3 года назад здесь заседал совнарком. Люстры были в чехлах, бархат с дивана срезан, в фонтане куча окурков, а сейчас ресторан европейского класса. Саблин взял судак с соусом, осмотрел внимательно. Это ж серебро, Яша. Конечно. Вон, видишь, мэтр у эстрады стоит. Вижу. Великий человек. Павел Петрович Самохин. Он всю эту красоту сберег, но бархат достали. Ты на витражи посмотри. Лучший ресторан Москвы. Подошел официант, разлил по рюмкам водку мужчинам, вино даме. Второй ловко расставил закуски. Поклонились и исчезли. Старая школа, восхитился Саблин. Мы с отцом в былые времена заходили сюда частенько. Слава богу, жизнь налаживается. Степенно подошел Павел Петрович. Левую руку он держал за спиной. Поклонился Саблину. На нем китель с разворотами и двумя орденами сидел, как влитой. Улыбнулся, как старому другу Блюмкину. Позвольте, дорогие... Здесь Павел Петрович запнулся, потом выдавил. Товарищи, от всего нашего заведения преподнести цветы любимой актрисе Елене Сергеевне Иратовой. Мэтр из-за спины, словно фокусник, извлек букет роз. «Спасибо», — Лена одарила мэтра самой обольстительной улыбкой. Павел Петрович еще раз поклонился. «Приятного аппетита!» Тут же появился официант с вазой. «Позвольте, цветы с влагус любят». «Вы видите, милая Лена, как вас любят в Москве?» — спросил Блюмкин. «Неожиданно», — Лена развела руками. «Но заслуженно!» — Саблин поднял бокал. «За вас, за ваш талант!» «И красоту», — добавил Блюмкин. «Выпили». «Я слышал», — Блюмкин повернулся к Саблину. «У тебя намечается новоселье». «ЧК знает все», — засмеялся Саблин. «Получил ордер на квартиру на Молчановке. Ну, знаешь, дом со львами у дверей». «Как же не знать. Ордер на мебель». «В этой квартире когда-то жил писатель граф Толстой. У него была прекрасная мебель из карельской березы. В 3 комнатах она осталась, ее приводят в порядок реставраторы. Там до меня жил революционный матрос, потом какой-то бандит». «Я знаю», — перебил его Блюмкин. «Его Жора Тыльнер брал, там перестрелка была». «Вот-вот», — продолжал Саблин. «Мои специалисты восстанавливают все, как было». «А сколько всего комнат?» — поинтересовалась Лена. 5. И комната для прислуги рядом с кухней». «Куда тебе столько?» — удивился Блюмкин. «Совсем обуржуазился». «Гостиная, столовая, библиотека, мой кабинет, будуар жены». «Так ты же холост». «Пока», — Саблин улыбнулся Лене, протянул к ней свой бокал, и они чокнулись.